1758 и о человеке 1773 годы пришел к односторонним выводам. Воспитательное воздействие он возвел в степень силы, способной лепить из людей что угодно. Страница 102. Иначе решал проблему другой лидер французских материалистов Дени Дидро. Его возражение Гельвецию свидетельствует о стремлении рассматривать психические развития индивида с широкой биологической и исторической точки зрения. Он, Гельвеций, говорит, замечал Дидро, воспитание значит все. Скажите, воспитание значит много. Он говорит, организация не значит ничего. Скажите, организация значит меньше, чем это обычно думают. Гельвеций не знал другой детерминанты, кроме внешнего толчка. Отсюда его концепция случая. Гениями или глупцами людей делают обстоятельства, в которых они случайно оказываются. Для Дидро же случай – лишь условие, эффект которого зависит от возможностей так называемой человеческой машины. Откуда же берется ее конструкция? Она, по Дидро, продукт естественной истории. Завершающий период в развитии французского материализма представлен врачом-философом Кабанисом 1757-1808 годы. Ему принадлежит формула, согласно которой мышление – функция мозга. Свой вывод Кабанис подкреплял наблюдениями, сделанными в кровавом опыте революции. Ему было поручено выяснить, осознает ли казненный на гильотине человек свои страдания, о чем могут свидетельствовать, например, конвульсии. Кабанис ответил на этот вопрос отрицательно. Движения обезглавленного тела имеют, по его мнению, рефлекторный характер и не осознаются, ибо сознание – это функция мозга. Понятие о функции, выработанное физиологией применительно к различным органам, распространялось таким образом и на работу головного мозга. Впрочем, формула Кабаниса была использована для вульгаризации материалистической философии ее противниками. Кабанису приписали мнение, будто мозг выделяет мысль, подобно тому, как печень – желчь, а почки – мочу. На деле же, говоря о сознании как функции головного мозга, Кабанис имел в виду совершенно иное. К внешним продуктам мозговой деятельности он относил выражение мысли словами и жестами. За самой же мыслью, подчеркивал он, скрыт неизвестный нервный процесс. Страница 103. Ростки исторического подхода. В XVIII веке в науке появляются ростки историзма. Жизнь общества начинают осмысливать в виде закономерного, однако уже не механического, а исторического процесса. Родовые факторы выступают как первичные по отношению к деятельности индивида. Поиск их сыграл важную роль в процессе не только социологической, но и психологической мысли. Итальянский мыслитель Вико 1668-1744 годы в трактате «Основание новой науки об общей природе вещей» 1725 года выдвинул идею, что каждое общество проходит последовательно через три эпохи – богов, героев и людей. Несмотря на фантастичность этой картины, подход к социальным явлениям с точки зрения их закономерной эволюции был новаторским. Считалось, что развитие происходит в силу собственных внутренних причин, а не является игрой случая или предопределением божества. Что касается психических свойств человека, то они, согласно Вику, возникают в ходе истории общества. В частности, появление абстрактного мышления он связывал с развитием торговли и политической жизни. К Вику восходит представление о надиндивидуальной духовной силе, свойственной народу в целом и составляющей первооснову культуры и истории. На место культа отдельной личности был поставлен культ народного духа. Утверждая приоритет исторически развивающихся духовных сил общества по отношению к деятельности отдельной личности, Вику открыл новый аспект в проблеме детерминации психического. Ряд французских и немецких просветителей XVIII века придали этой проблеме первостепенное значение. Страница 104. Французский мыслитель Монтескье 1689-1755 год,